но исключительно в рамках законности. Убедил. После этого Щербатенко был выдан миниатюрный диктофон, и Алевтина Григорьевна показала, как пользоваться этой техникой. Клиент только головой качал. Далеко ушли, однако, за полтора десятка лет. Что он имел в виду? Японскую техническую новинку или вызывающую короткую одежду офис-менеджера осталось загадкой. Наверное, поразило его и то, и другое. Выдали ему и мобильный телефон для связи с агентством, и вообще. Такую штуковину он только видел у кума на зоне, но в руках ни разу не держал. И Аля, обладавшая всеми необходимыми современной девушке техническими познаниями, также легко объяснила ему, как пользоваться и этой хреновиной. Словом, через короткое время он уехал к себе в гостиницу, настроенный на активные наступательные действия, а уж никак не на безвольное ожидание того момента, когда будет исполнен чужой приговор. Пока длились технические объяснения, Турецкий зашел в директорский кабинет и оттуда созвонился с Головановым и Авдеевым. Филя в настоящий момент был фактически свободен, и Александр Борисович попросил его сегодня попасти клиента. Возражений не было. Заодно он предложил, интуиция подсказала, проверить, кто там проживает в соседних номерах. На всякий случай, мало ли какие казусы случаются. Филя пообещал. Когда клиент наконец ушел, Турецкий взялся за том обвинительного заключения. Он хотел сам понять, насколько серьезной и долгопамятной могла оказаться ненависть Корженецкого к Щербатенку. Это же надо ждать 15 лет, чтобы затем убить его на выходе из колонии. Когда все это можно было проделать гораздо раньше и проще. И деньги ведь предложил немалые, что-то в районе полумиллиона долларов. Невероятно! По нынешним-то временам... Да там на зоне за сотую часть этой суммы его бы давно уже убрали. Ну, 10 тысяч на худой конец. Фальшь какая-то в этом. Заодно он заглянул и в закрытое помещение, где со своими компьютерами колдовал Максим, главный информационный центр «Глории», и попросил того собрать по своим каналам максимально, насколько это возможно, сведения об алкогольном бизнесе господина Корженецкого, Георгия Витальевича, проживающего в Воронеже, а также о нем самом, его семье и прочем. Все-таки истина непреложна. Сомнение должно толковаться в пользу обвиняемого. В кабинете появилась Аля. Принесла бесчетную за сегодняшние полдня чашку кофе. Обошла стол, поставила чашку, нагнулась, чтобы взглянуть на материалы, которые лежали перед Александром Борисовичем на столе. Обычно он поручал ей всякие бумажные проблемы. Невольно или нарочно, это неважно, прижалась бедром к его плечу, замысловато изогнувшись телом. Сбоку посмотрела на него шутливо-серьезно, сдвинутыми прелестными бровками, и не выдержала, засмеялась. «Ты так уставился, когда я ему объясняла...» Она только наедине позволяла себе такой интимный тон с Турецким. Что у меня... Я прямо всем телом почувствовала. До неприличия покраснели кончики ушей. Зачем ты меня постоянно провоцируешь, а? Словно бы воркующее ее ворчание было прекрасным. И Турецкий тоже, усмехнувшись, подумал, что Иркина нарочитое отчуждение в конце концов приведет к тому, что у Альки покраснеют не только уши. То есть покраснение станет... явлением постоянным и повсеместным. А как она умеет здорово краснеть, это Александру Борисовичу было уже известно. Правда, как можно почувствовать всем телом, что ушки краснеют, это большой вопрос. Его можно будет задать ей потом, в минутку отдыха или раздумья. Стоит ли продолжать начатое, или правильнее будет остановиться, чтобы не набить оскомину. Нечего темнить, Турецкий был старым бабником. Не в смысле возраста, а исключительно в плане нажитого, многолетнего, в общем-то, положительного опыта в этом деле. И бабником веселым и добрым. Но не знали этого только немногие. А еще меньше, ничтожно малое количество людей по-прежнему верило тому, что все рассказы о его подвигах — это байки,